46. Весь день и светлую короткую ночь четверга на пятницу Пузиков провел в невыразимой ярости. Он впал в нее с того самого момента, когда главный больничный контрик и буржуйский выкормыш доктор Петров Макеев не изволил явиться на чрезвычайное собрание, посвященное исчезновению комиссара целой обоймы первоклассных немецких патронов к его пистолету марки «Люгер». Пузиков сразу заподозрил в диверсии именно строптивого хирурга. К этому имелись все предпосылки. Никто из всего больничного персонала, так презрительно, как Тимофей Николаевич, не смотрел на Пузикова, отчего у комиссара начинала на нервной почве чесаться спина. Наверняка контрика патрона взял. Может, и вступил с кем-нибудь в преступную связь. Это выходит уж не просто кража патронов, а заговор против социалистической революции. Несколько раз за ночь Пузиков принимался писать донесение в чрезвычайную комиссию и Реввоенсовет с разоблачением коварных вражеских планов. Писалось плохо, мысли ложились на бумагу коряво, и комиссар боялся, что в ЧК недооценят все опасности врача-контрреволюционера и не произведут ареста. В том, что вредный элемент должен подвергнуться немедленному наказанию, Пузиков был уверен. Два черновика он изорвал в клочки, а третий вариант донесения показался ему вполне подходящим. Комиссар переписал его начисто и перечитал вслух, сладостно воображая, как красивая комиссарша товарищ Клавдия Егорова будет держать в руках его письмена. Донесение гласило: чрезвычайную комиссию и революционный военный совет Петроградской страны. От уполномоченного по революционной пропаганде больницы имени товарища Урицкого комиссара Пузикова. Довожу до вашего сведения, что хирург нашей больницы Тимофей Петров Макеев представляет особую опасность для революции, разлагает трудящиеся врачебные массы враждебной пропагандой, чуждое делу раскрепощенного пролетариата. Поскольку доктор Петров Макеев подозревается в краже боеприпасов от вверенного мне партии пистолета и, кроме того, систематически и издевательски высказывается в адрес советской власти и ее вождей, прошу арестовать вышеназванного врача и применить к нему высшую меру революционной защиты — расстрел. Под утро измученный думами комиссар забылся в своем кабинете коротким тревожным сном, постоянно вскрикивая и сбивая ногами на пол серые больничные простыни. Ему снились злополучные пропавшие патроны, засунутые в голенище нового спага, приберегаемого Пузиком для особых случаев. Заботливо убранные в чистую наволочку спаги лежали на шкафу в кабинете. Бывая в хорошем настроении, комиссар натягивал их на красное галифе и, выставив вперед ногу, любовался игрой солнечных бликов на черной коже, начищенной до блеска. Сапоги были генеральские, выданные комиссару из одежды, конфискованные для нужд Красной армии. Не каждому уполномоченному доставались именно генеральские сапоги. Поэтому Пузиков неимоверно гордился обновкой и берег ее как партийный билет, выданный самим товарищем Троцким. Шум в больничном коридоре заставил Пузикова проснуться. Он сел на диване, недоуменно потирая лоб руками, перевел взгляд на заветные сапоги. Сверток на шкафу лежал на месте. И приснится, что такое, чертыхнулся уполномоченный, но все же встал, придвинул к себе шаткий венский стул и, потянувшись на цыпочках, зашуровал рукой в сапоге. Пальцы уперлись в чужеродный предмет. И через секунду на ладони Пузикова лежала обойма из 10 патронов. Тьфу ты, как они туда попали! Напрягая память, Пузиков принялся подробно обдумывать свои действия за прошедшие дни. Но кроме сплошной пелены сонного тумана, из которого он вырвался лишь на краткие мгновения, ничего не приходило в голову. Комиссар заметался взглядом по комнате, раздумывая, куда бы девать не кстати обнаружившуюся находку, и не нашел ничего лучшего, как положить ее обратно в сапог. Дрему как рукой сняло. Объявить коллективу, что тревога ложная, и патроны нашлись. Пузиков представил себе ехидную ухмылочку сестры Зои, быстрое выразительное переглядывание доктора Громовой с главврачом. А уж про то, какую шуточку отпустит по этому поводу контрик Петров Макеев, даже думать боязно. Пузиков подошел к письменному столу и, напрягая глаза, перечел свое донесение. Посылать или нет? Как порядочный человек, он, конечно, должен попридержать рапорт в Реввоенсовет. Но как солдат революции должен безжалостно пресекать всяческое сопротивление народной власти, тем более что товарищ Ленин в своих речах прямо указывает на то, что надо положить конец миндальничанию и расстреливать, расстреливать и расстреливать. Да вот, и газета «Правда» на днях писала, настал час, когда мы должны уничтожить буржуазию, если мы хотим, чтобы буржуазия уничтожила нас. Наши города должны быть беспощадно очищены от буржуазной гнили. Все эти господа будут поставлены на учет, и те из них, кто представляет опасность для революционного класса, уничтожены. Гимном рабочего класса отныне будет песнь ненависти и мести. Пузиков крепко сжал кулак, пристукнув им по столу. Да, именно так, песня ненависти и мести. Он представил, какой покой настанет во вверенном ему учреждении после уничтожения хирурга-бунтовщика. И персоналу будет наука, что с ним Пузиковым шутки плохи. Разом прекратятся пустые пререкания и дерзкие высказывания за спиной. А врача на место Петрова-Макеева большевики наверняка найдут. Прикажут рабочие молодежи в порядке партийной дисциплины ускоренно выучиться на хирурга. И выучиться. Пролетариат не подведет. А пока и доктор Крылов хорошо пооперирует. Невелика хитрость загнившую кишку отрезать. Но все же, комиссар в задумчивости поскреб за ухом, если я отправлю бумагу, то у товарища Егоровой могут возникнуть вопросы о пропаже патронов. Вот что внезапно решил Пузиков. Посмотрю на сегодняшний политинформации, на поведение Петрова-Макеева. И если он в своих ошибках публично не раскается, патроны спрячу и дам рапорт уходу.